Например, Еременко, к которому Сталин одно время явно благоволил, хотя и ругал часто, за время войны командовал Западным, Брянским, первым и вторым Прибалтийскими, четвертым Украинским, Калининским, Сталинградским первого формирования, Юго-Восточным, Сталинградским второго формирования, Южным второго формирования фронтами. 10 фронтов сменил будущий маршал, нигде подолгу не задерживаясь. Но Сталину нравилась уверенность Еременко. Верховный помнил, как в тяжелые августовские дни 41-го он вызвал его по БОДО. «Сталин, у аппарата Сталин. Здравствуйте. Не следует ли расформировать Центральный фронт, третью армию соединить с 21-й и передать в ваше распоряжение соединенную 21-ю армию? Я спрашиваю об этом потому, что Москву не удовлетворяет работа Ефремова. Если вы обещаете разбить подлеца Гудериана, то мы можем послать еще несколько полков авиации и несколько батарей РС. Ваш ответ. Еременко. Здравствуйте. Отвечаю. Мое мнение о расформировании Центрального фронта таково. В связи с тем, что я хочу разбить Гудериана и, безусловно, разобью, то направление с юга нужно крепко обеспечивать. Поэтому прошу 21-ю армию, соединенную с 3-й, подчинить мне. А насчет этого подлеца Гудериана, безусловно, постараемся разбить. Хотя Еременко Гудериана, безусловно, не разбил, Сталину импонировала уверенность военачальника. Сталин, привыкший к ночной работе, завел порядок под себя и в ставке. Начинал работать он не раньше 12 часов дня, но рассматривал вопросы с перерывом для отдыха. Сталин обычно немного спал днем, почти до утра, 4-5 часов следующих суток. К распорядку Верховного были вынуждены приспосабливаться Генштаб, СНК, ЦК, все другие государственные и военные органы. Два раза в сутки, если не было каких-то экстраординарных событий, Верховному докладывали обстановку на фронтах. Начальник Генштаба или один из его заместителей, стоя возле карты, разложенной на столе, Сталин почему-то не любил, когда ее предлагали повесить на стене, где была нанесена обстановка, указанная ее динамика за истекшие часы, докладывал положение дел на фронтах. Доклады бывали краткими. В это время Сталин не спеша расхаживал по кабинету, задавая изредка вопросы самого различного характера. «Где Генштаб?» — отмечает появление свежих немецких дивизий. «Дали дополнительные Дугласы Хозину для подвоза продовольствия, как я распорядился в прошлый раз. Мной были даны указания, чтобы разбили лед в Завидово в районе мостовых переправ огнем артиллерии. Проверили или нет? Я приказал Коневу нанести на своем фронте удар еще вчера с целью отвлечь войска с других участков фронта. Как исполнено, не знаете?» Докладывающий оказывался в сложном положении. Его задачей было доложить оперативно-стратегическую обстановку на фронтах. К счастью, он знал, где отмечено прибытие новых немецких соединений, о том, что выделить смогли пока лишь 18 Дугласов, а о Завидово, мелкой тактической задаче, ничего не слышал. Что касается приказа Коневу, до 27 ноября 1941 года Сталин лично Коневу отдал распоряжение нанести удар по немецким войскам после падения Рогачева. Но выполнить приказ через несколько часов, фактически без всякой подготовки? Докладывающий знал, что удар еще не нанесен, готовится, но вынужден сказать: «Разрешите уточнить, товарищ Сталин». «Не знаете, значит? А что вы знаете?» В таких случаях Сталин быстро менялся на глазах, бледнел, и, как вспоминал Жуков, взгляд становился тяжелым, жестким.